Глава 16. Алла. В горле становится сухо. Я смотрю то на Толю, то на Марка. Потом опускаю глаза на дремлющего на руках ребенка. Вот это новость. «Ну что, не ожидала?» — торжествующе произносит Толя. «И кому ты сейчас хуже сделал?» — грустно уточняет Марк. «Ты клинический идиот». «Я клинический идиот? Это ты клинический идиот. Теперь ты будешь платить алименты, а не я». Толя начинает смеяться, видимо, считая, что обхитрил всех. А я как стояла, так и стою столбом, оглушенная. Я не знаю, как ко всему этому относиться. Нет, теперь мне понятно, почему Марк так ласков ко мне и Игорю. Это его собственный ребенок. И ясно, почему Толя настолько же паршиво к нам относился. Потому что Игорь не его сын. С другой стороны, не я выбирала это. Эти двое воспользовались моим доверием. Знали, что мне не придет в голову проверять, кто отец Игоря. Как же долго мы хотели стать родителями. Сначала мы просто пытались, год. Потом, когда стало очевидно, что что-то идет не так, Толя начал на меня вопить, что это я виновата, что я бесплодна и вообще какой кошмар, он женился на такой, как я. Мне было ужасно стыдно за это. Клянусь, в какой-то момент мне пришло в голову, что я и правда виновата в нашей беде. «Нам нужно сходить к врачу», — я сказала тогда Толе. «Не нам, а тебе». В тот момент меня это очень удивило, но я промолчала. Надо так надо. И я отправилась по больницам. Надо ли говорить, что никаких отклонений у меня выявлено не было? Но когда я радостно вернулась со справками к Толе, тот пробурчал что-то про несовместимость и что мои справки еще проверить нужно. Мы оба хотели ребенка. Не знаю даже, кто больше, я или Толя. Потому что на следующий день он вернулся с предложением сделать ЭКО. Как сейчас помню, он был встревожен и как-то по-особенному взбудоражен. ЭКО? С чего ты решил, что оно необходимо? Я был у проверенного врача, показал ему твои справки, сам проверился, нужно ЭКО, просто 100%. И мы отправились к этому хорошему и проверенному врачу в какую-то безумно дорогую частную клинику. Я еще тогда удивилась. Откуда деньги? А теперь понимаю. Платил Марк. Я так глубоко задумываюсь, что уже и не замечаю, как Марк и Толя между собой ругаются. Мне становится все равно. Вроде головой и понимаю, что это даже лучше, что отец Игорька именно Марк. Но меня внутри распирает от обиды и ощущения какого-то предательства. Зачем было из меня делать дуру? «Что молчишь?» — с издевкой интересуется Толя. «Вся жизнь перед глазами пронеслась». «Пронеслась. Даже глупо отрицать это. Ты только скажи, зачем вам это все понадобилось? Это же какой-то бред». «Ты сама не догадываешься? Вообще-то я не могу иметь детей. А представь себе, каждый человек детей хочет». С вызовом отвечает Толя. А я начинаю смеяться. Громко и нервно. «То есть ты хочешь детей?» Киваю. «Тогда сможешь объяснить, почему ты мне фактически никогда не помогал с Игорем? Ты хотел, чтобы твое желание исполнилось любой ценой. И вот, младенец. Ты что-нибудь для него сделал? Только не говори, что перформанс с любовницами — это образец отцовства». «Алла». И говорит таким тоном, будто он хозяин положения. «Видишь ли, мне неприятно тебе это говорить, но...» Улыбается. Неприятно ему говорить. Вполне себе приятно. Плевал он на мои чувства. Ему самоутвердиться хочется. «Когда я увидел ребенка, я осознал, что это не мой ребенок, что это племянник, по факту, которого родила моя жена. То есть, если так посмотреть, получается, ты мне практически изменила». У меня аж рот открывается от такой наглости. Но Толя тут же продолжает. «Нет, не надо орать на меня. Я понимаю, ты в этом не виновата. Ты старалась, вынашивала. Ты очень неплохая мать. Но пойми и меня правильно». С сожалением пожимает плечами. «Я не хочу воспитывать постороннего мне ребенка. Мне он не нравится». «Ты идиот?» В моем голосе столько отчаяния. Это какой-то сюрреализм. «То есть ты, тупое животное, Сначала тайком подсунул сперму брата, ничего не сказав мне, а теперь смеешь рассуждать, что тебе не нравятся чужие дети? И да, кстати, а почему твоя любовница рассказывала, что родит от тебя ребенка? Ты ей тоже запульнешь чужую сперму? Нет, конечно, ржет. Но ты должна понимать, Алла, бесплодие для мужчины — это большая беда, и лучше, если об этом не будут знать посторонние. Поэтому я всегда рассказывал, что ЭКО пришлось сделать, потому что конкретно у тебя проблемы. Ты идиот и лживая тварь. Все, что получается у меня сказать. Господи, Алла, тебе какая разница, от кого ребенок? От меня, Марка или соседа? Закатывает глаза. В общем, вопрос сейчас не в этом. Так ты еще не все сказал? Марк, который до этого молча слушал Толю, встревает в разговор. Далеко не все. Ты, дорогой мой брат, восстанавливаешь меня в должности. Тебе понятно? С какой радости? Я тебе платил так много, чтобы Алла с Игорем не голодали. Марк переводит взгляд на меня, после чего снова смотрит на Толю. А теперь ты объявил, что от них отказываешься. Так зачем мне брать тебя на работу? К тому же, похвалить тебя как специалиста я не могу. Как минимум, потому что ты прогуливаешь. Да и если бы ты этого не делал, все равно. Не будь ты моим братом, мой отдел кадров тебя бы срезал на первом же собеседовании. А ты не понимаешь, Марк, да? И улыбочка у Толи такая иезуитская. Ведь твоя репутация сейчас у меня в руках.